Глава 5. Следующим утром солнце было уже высоко, когда я шла по пути трех сестер, каменной дороги, ведущей через центр города от замка к храму. Я могла бы поехать верхом или взять экипаж, или даже носилки, но предпочла пешую прогулку. Я была одета просто, и на меня не особо обращали внимания, разве что изредка кто-то мог кивнуть в знак приветствия. На мне была черная туника, льняные штаны из темной шерсти, высокие кожаные сапоги и мой дорожный плащ. Весеннее утро было прохладным, поэтому я не сняла с головы капюшон. Мои длинные волосы были заплетены в привычную косу. Монументальный прямоугольный храм из белого мрамора находился в самой высокой точке города. Со стороны главного входа стояло 8 колонн, украшенных вырезанными из камня скульптурами трех богинь. Размерами храм лишь немного уступал раскидистому замковому комплексу, и я всегда считала, что он превосходит его в великолепии. Пройдя под фронтоном, я оказалась в просторном внутреннем дворе, где стояли три огромные статуи. Слева расположилась дивана, богиня охоты и покровительница мира природы. Она была в шлеме и доспехах, надетых поверх длинной туники, и держала в руке копье. Вторая рука тянулась к небу, как будто пытаясь поймать луну. В ее глазах было веселье, которое мне всегда нравилось. Она выглядела беззаботной и смышленной, как девушка, с которой действительно можно было бы пойти на охоту. Скульптура Зари, богини солнца, стояла в центре, возвышаясь над обеими сестрами. Она была вырезана из того же сверкающего светлого мрамора, что и дивана, и стояла с протянутыми к небу руками, как будто призывая первые лучи солнца. Ее фигура была создана с изысканной детализацией, каждая мышца и изгиб ее тела были идеально очерчены. Ее длинные светлые волосы волнами спускались по спине, а в лице читались уверенность и спокойствие. Справа обосновалась статуя Марены, богини смерти и сезонов. На контрасте с сестрами ее тело было вырезано из темного обсидиана. Марена была величественной, внушительной фигурой. Ее глаза были устремлены к земле, как будто она смотрела сверху вниз на своих послушников. На шее висела цепь из костей и черепов, символизирующая ее принятие смерти, а в руке она держала острый серп. Во дворе царило оживление. Послушники храма бродили вокруг, оставляя дары богиням. Цветы и растения для диваны, зерно или небольшие ножи для Зари, самой могущественной из трех сестер, и небольшие свертки пергамента или папируса для Марены. Два меньших святилища стояли по краям от главного храма. То были храмы других богов. Первый из них был посвящен брату богинь, Перуну, богу неба, грома, молнии и бурь. Небольшая скульптура Перуна из серого камня украшала его алтарь. Рядом со святилищем я заметила нескольких солдат, которые опускались на колени и клали свое оружие к подножию статуи, чтобы его благословить. Некоторые выглядели так, будто были не из Камелота. Я поняла, что Перуна больше почитают в других частях королевства, нежели в столице. В тенистом углу двора стоял еще один храм, вокруг которого не было никого. Он был посвящен Недоле, четвертой сестре Пантеона, богине судьбы и предназначения. Ее дом был гораздо менее роскошным, чем остальные, но я все равно считала его красивым. В центре стояла изящная серебристая статуя богини. Ее глаза были закрыты, как будто она в глубокой задумчивости слушала, что говорили ветра судьбы. За двором располагалась вторая часть храма — круглая постройка, увенчанная бронзовым куполом с маленьким проходом в центре. Под этим отверстием находилось небольшое помещение, в которое могла входить только верховная жрица. А в центре маленькой комнаты висела бронзовая лампа с вечным огнем внутри. Легенда гласила, что если огонь погаснет, Камелот падет. Другие здания, прилегающие к храму, служили жильем для юных акалитов, послушников и послушниц. Галахад жил здесь последние 2 года и проводил тут большую часть своего времени. В отличие от многих детей знатного происхождения, Галахад сам выбрал служение богиням с юных лет. Он отказался от всех благ и комфорта материального мира, а также готовился принять обет безбрачия. «Миледи!» — я обернулась, услышав голос Мерлин. И все во дворе тоже. Когда прихожане повернулись посмотреть на меня, я расстроилась. Но вот зачем Мерлин окликнула меня так громко? Некоторые из самых преданных Камелоту людей пали на колени, смотря с благоговением на меня и Мерлин. Жрица шагала ко мне навстречу. Ее темные волосы были собраны в прекрасные косы. Широкий золотой пояс на груди перехватывал белоснежные одежды. Я стиснула зубы, зная, что Мерлин нарочно привлекла внимание к моему появлению. Мои визиты, как она говорила не раз, были огромной честью для храма. Когда я стану послушницей, это будет сродни браку между правящей властью и богинями. Возможно, брак с богами пришелся бы по душе Ланселетти. Я подавила кощунственный смешок. «Приветствую вас, верховная жрица Мерлин», — произнесла я спокойно, когда она подошла ко мне и понизила голос. «Вы можете называть меня по имени. Я ведь не раз вас об этом просила». Мерлин улыбнулась. «Рада встрече, Моргана». Я не стала говорить ей, что видела ее накануне в большом зале. Мне не хотелось лишний раз напоминать жрице о ее провальной попытке изменить мнение короля. Мерлин взяла меня под руку и повела через двор к куполообразному зданию. «Ты давно нас не навещала», — сказала она, когда мы вошли в затененное пространство. «Да, это так. Я была... занята», — неуверенно произнесла я. Жрица ничего не сказала, но отпустила мою руку. Свечи в металлических подсвечниках вдоль стен освещали широкий зал. Перед нами находился длинный неглубокий бассейн, наполненный ароматной водой. Мерлин сделала шаг к бассейну, и я присоединилась к ней, опустив руки в теплую воду и омывая их до локтей, повторяя за жрицей. К нам подошла юная девушка, Акалит, и подала белое полотенце, которым мы насухо вытерли руки. Кивком поблагодарив прислужницу, я последовала за Мерлин в следующий зал. Мы отправились не в святилище, где хранился священный огонь. Но в этой комнате совершались многие священные ритуалы, под наблюдением лишь верховной жрицы и ее приближенных. Члены королевской семьи тоже имели доступ сюда, и в редких случаях очень богатым аристократам могли позволить войти в святилище по особому случаю — при рождении сына или дочери, или для получения благословения. Сегодня я пришла сюда, чтобы понаблюдать за тем, как Мерлин проведет один из ритуалов, который в будущем предстоит проводить мне. Жрица открыла массивную дубовую дверь, затем отодвинула пурпурную шелковую занавеску и вошла в комнату, заполненную дымом. Я медленно последовала за ней, пробираясь сквозь тяжелый и приторный запах благовоний. Дым был именно от них, призванный создавать атмосферу таинства. На каменном столе в центре комнаты стояли 3 статуэтки богинь. Вокруг них горели свечи. В центре стола примостилась небольшая пустая чаша из чистого золота. Рядом с ней лежала серебряная фляга. Мерлин подошла к столу, подняла флягу и обратилась ко мне. «Хочешь сама?» Я в замешательстве уставилась на женщину, затем покачала головой, чувствуя странное смущение. «Я не смогу. Я не помню слов. Я не раз видела, как Мерлин проводила либацию, но она всегда произносила молитву тихим голосом. Либация — возлияние. Часть бескровного религиозного ритуала жертвоприношения, где в жертву приносят вино, мед, воду и другое. Жрица взяла 2 крошечные серебряные пиалы со стола, которые я до этого момента не замечала, и наполнила их из фляги. В воздухе разлился насыщенный аромат гвоздики и меда. Мерлин протянула мне 1 из пиал. Я с волнением приняла ее. «Ты ведь видела Элусию раньше?» — сказала она, с улыбкой рассматривая мое лицо. «Да, но я никогда не пила ее, заметила я. «Мне вообще можно ее пить?» «Во время либации?» «Конечно», — Мерлин кивнула. «Ты, возможно, не видела, как я это делаю, но да». Элусия усиливает молитвы. Я заглянула в крошечную серебряную чашу. В комнате было слишком темно, чтобы разглядеть напиток, но Элусия, как правило, имела сверкающий золотистый цвет. Говорили, что она обладает свойствами, изменяющими сознание, и может быть опасной, если выпить ее слишком много. «Я не уверена, что хочу», — начала я. Мерлин подняла руку. «Однажды ты станешь верховной жрицей, заменив меня. Тебе нужно учиться, Моргана». Я нервно переступила с ноги на ногу. Эта мысль меня крайне смущала. Я должна была посвятить жизнь служению храму. Мой отец решил это за меня много лет назад. Но даже он не осмелился потребовать, чтобы я стала верховной жрицей. Это было великой честью. Великой честью и огромной ответственностью. Бременем до конца жизни. Настолько огромной, что не уверена, что мне хотелось взваливать ее на свои плечи. Хотя у меня, в сущности, не было выбора. «Ты не живешь при храме, Моргана», — продолжала Мерлин, и в ее взгляде сквозило явное неодобрение. Я упрямо подняла подбородок. На данный момент единственным, что осталось в моей власти, был выбор места жительства. И поэтому, когда ты приходишь к нам, тебе нужно упорно учиться. Во многих аспектах ты знаешь даже меньше, чем самые младшие околиты. Мне было неприятно это слышать, но я понимала, она права. Однажды ответственность за огонь трех сестер будет лежать на тебе, а также контроль за всеми священными ритуалами и службами, которые мы практикуем, продолжала она. «Надеюсь, вы будете жить еще очень долго», — пробормотала я, все еще держа в руках пиалу и не смея сделать глоток. Я уловила намек на улыбку на лице Мерлин. «Если три сестры услышат твои слова и благословят меня долголетием, я буду рада», — сказала она спокойно. «Но я уверена, ты станешь мне достойной заменой». Она внимательно на меня посмотрела, а я ненавидела, когда меня так пристально разглядывают. Цокнув языком, Мерлин приблизилась и опустила капюшон моего плаща. «У тебя такие красивые волосы. Невероятного цвета. Почему ты их прячешь?» «Не хочу выделяться», — пробормотала я. «Ты принцесса и будущая верховная жрица Пендрата», — высокопарно заявила Мерлин. «И ты не хочешь выделяться из толпы?» Я сжала зубы, вспомнив о ночной охоте и голодных горожанах. «А что, лучше задирать нос и думать, что я чем-то лучше других?» Мерлин выглядела так, будто ее забавлял наш разговор. «Конечно, нет. И если бы твоим истинным мотивом была лишь доброта, я бы сказала, что это похвально. Я знаю, что ты сопереживаешь людям. Надеюсь, ты никогда не перестанешь это делать. Храм служит народу, Моргана. Но я знаю, что на самом деле ты имеешь в виду, когда говоришь, что не хочешь выделяться». Ее взгляд был проницательным. «Ты хочешь стать невидимой. Или, возможно, вовсе исчезнуть». Я уставилась на жрицу, не зная, что и сказать. Она слишком близко подобралась к правде. «Почувствовала ли ты какие-либо признаки?» Голос Мерлин был тихим и даже немного дрожал. Я подняла голову. «Магии? Нет. Я уже говорила вам это бесчисленное количество раз. Моя матушка не владела магией. И я тоже. Я не понимаю, зачем вы снова и снова спрашиваете об этом». Я услышала капризный тон своего голоса и одернула себя. Но эти повторяющиеся вопросы сводили меня с ума. «Так странно», — пробормотала Мерлин, покачав головой. «Очень странно». Это было то, чего я больше всего боялась во время наших визитов. Каждый раз она обязательно задавала этот вопрос, и каждый раз я давала один и тот же ответ. Каждый раз я чувствовала, что ответ ее разочаровывает. «Нет, я не владела магией. Никаких особых способностей, никаких умений. И у моей матери тоже не было, насколько я помнила. Верховная жрица по традиции должна была обладать магическими способностями. Это был противоречивый краеугольный камень нашей сложной истории с феерией. Магия, как утверждали наши историки, всегда принадлежала людям по праву. И все же только когда человеческая родословная переплелась с родословными древних феерий, магия вошла в нашу жизнь, в наши обряды, в наших детей. Мерлин должна была обладать силой, но я всегда подозревала, что ее возможности крайне ограничены. Когда я была маленькой, верховной жрицей была Арена. Она владела магией, которая могла озарить небо молниями в дни праздников или же призвать дождь во время засухи. Это впечатляло. Однако я никогда не видела, чтобы Мерлин совершала чудеса. Жрица отвернулась от меня, пробормотав что-то себе под нос, и, поднеся серебряную пиалу к губам, выпила ее содержимое. «Пей, Моргана», — приказала она, не оборачиваясь. Я сжала зубы, но сделала, как велели. Элусия обожгла мне горло жидким пламенем. Она была крепче всех тех напитков, что я пила в большом зале или даже в таверне с Ланселеттой. Я закашлялась. «Тише», — прошептала Мерлин, встав рядом с серебряной чашей и флягой. Это не было упреком, просто напоминанием, что мы находимся в присутствии богинь. В такие моменты мне хотелось верить по-настоящему, как Мерлин и Галахад. Я подавила вздох, Мерлин принялась читать молитву. Как и всегда, я не знала слов, которые она произносила. Для моих ушей они звучали полнейшей бессмыслицей. Пока произносились слова молитвы, я не чувствовала ничего особенного. Никакой близости к богиням, никакой особой связи с таинством ритуала. Все было как обычно. Я провела рукой по своим серым волосам и поморщилась. Если я считала, что Мерлин была не особенно впечатляющей верховной жрицей, то как же сильно разочарую народ я. Во мне нет ни капли магии, ни уверенности, ни мудрости, ни красоты, ни влияния. Молитва Мерлин становилась все громче, но слова все еще были для меня пустым звуком. Неужели мне действительно придется запоминать все это? Подобная перспектива меня совершенно не радовала. Если бы только обряды и ритуалы храма имели чуть больше общего с боевым искусством, которому меня обучал сэр Эктор. Если бы только мой отец пожелал, чтобы его дочь вместо королевы стала военачальником или рыцарем. Но отцу было плевать на мои желания, мысли и чувства. Мы с Артуром знали. Ему вообще никогда не было никакого дела до нас. Мерлин вылила содержимое серебряной фляги в пустую чашу, и в ней тут же вспыхнуло пламя. Жрица подняла руки вверх и создала вокруг себя огненное свечение. Впечатляет. Простой обыватель замер бы в благоговейном ужасе, увидев подобное. Мерлин стояла в огне, но его жар не причинял ей вреда. По идее, люди должны были принимать это все за магию. На самом же деле это был всего лишь фокус. Дешевый трюк, чтобы впечатлить верующих. В ее действиях не было ничего божественного. Да, я уважала традиции. Я тоже буду выливать напитки в чашу и поджигать их, когда придется. Я буду произносить всякие молитвы на непонятном мне языке. Но я вряд ли смогу верить в богинь по-настоящему. Мне все это было совершенно не близко. Внутри меня была лишь пустота. Я чувствовала себя непричастной к происходящему. Наконец пламя погасло, и Мерлин опустила руки. Она повернулась ко мне, и я с удивлением увидела, что ее зрачки сильно расширены. Элусия подействовала на нее не так, как на меня. И я задалась вопросом: почему? Жрица прошла мимо меня и открыла дверь. Я последовала за ней в большой зал, а затем через боковую дверь на улицу. Мы оказались в закрытом дворе, который был доступен только служителям храма. Здесь было очень тихо. Квадратный двор обрамляли коридоры с арками и колоннами. В центре двора располагался сад с деревьями, ароматными цветами и травами, окруженный низкой каменной оградой. Мерлин глубоко вздохнула и покачала головой. Кажется, она пыталась вернуть ясность рассудка. Неужели Элусия настолько крепкая? Жрица медленно прошла в центр сада и опустилась на скамейку. Она будто бы очень устала. Сидевшие неподалеку на траве околиты схватили свитки и поспешили удалиться. Мерлин улыбнулась им вслед. Очевидно, она понимала, насколько ее присутствие смущает юных послушников. «Однажды ты тоже будешь пугать детей, Моргана», — вздохнула она, глядя на меня. «Я уже их пугаю», — заметила я с иронией, указывая на свои волосы. Женщина рассмеялась, и ее смех прозвучал, как звон колокола. «Глупости», — возразила Мерлин. «Тех, кого отпугивает странный оттенок волос?» Она запнулась. На мгновение задумалась. «Почему?» Затем вспомнила о мальчике, которого казнили в большом зале. По сути, он умер из-за необычного цвета волос и кожи. По лицу верховной жрицы пробежала тень. «Я всегда чувствовала себя здесь на своем месте, как дома», — прошептала она, сменив тему. «Но я знаю, что для тебя все иначе. Хотя мне бы хотелось, чтобы это было не так. Я желаю... Я буду молиться, чтобы ты смогла обрести здесь тот же покой, что и я». Чувствуя на себе тяжесть взгляда Мерлин, я рассматривала деревья. Кедры, кажется. Запах хвои мне очень нравился. «У тебя наверняка есть свои надежды и мечты. Тебе придется отказаться от них. Отказаться от брака, детей, от дома. Должно быть, это непросто», — добавила она. «Но я могу выйти замуж», — возразила я, — «через 30 лет». Ее лицо исказилось от удивления, а губы дрогнули. «Да, это правда», — признала жрица. «Это твой план?» Когда околиты приносили обед трем сестрам, они давали обед безбрачия. В большинстве случаев минимум на 30 лет. В некоторых случаях — на всю жизнь. Я знала, что Галахад был готов соблюдать целибат всю жизнь. Его сердце навсегда принадлежало храму. В этом Галахад был совсем не похож ни на Ланселету, ни на меня. Иногда я мечтала походить на него. Это бы все упростило. «Честно говоря, понятия не имею», — сказала я, пожав плечами. «Это все, что вы хотели мне показать сегодня?» Я чувствовала себя нерадивой ученицей, стремящейся убежать от своего учителя. Я знала, что Мерлин могла бы научить меня гораздо большему, чем я должна была знать. Большинство околитов в храме отдали бы правую руку, чтобы иметь верховную жрицу в качестве наставника. Но для меня занятия с ней были не честью, а пыткой. Через год все это станет моей жизнью. Моей жизнью на следующие 30 лет. И сейчас мне казалось, что у меня отбирают мои последние драгоценные минуты свободы. «Нет», — ответила Мерлин, удивив меня. Она встала, оправив свое одеяние. «Есть еще кое-что. Следуй за мной». Она повела меня обратно в храм, через зал с бассейном, потом в комнату, где мы провели ритуал, и затем к двери у противоположной стены, которую я раньше не замечала. Я замялась, когда Мерлин открыла проход. «Не бойся», — засмеялась она. «Мы не идем в святая святых. Не сегодня. Это всего лишь выход в коридор». Я кивнула и последовала за ней. «Думаю, тебе это понравится», — пробормотала женщина. Когда мы вошли, я не смогла сдержать удивленного возгласа. Потолок вздымался над нами, словно сама небесная ткань. Сюда не проникало ни единого луча света, но пространство казалось живым. Оно светилось и мерцало собственным светом, как если бы в его недрах горели неизведанные звезды. Каждый сантиметр стены потолка был покрыт светящимися мозаиками из драгоценных камней и редких минералов, которые запечатлевали сцены из прошлого. Времена, когда феи процветали, живя в гармонии с людьми. Я с любопытством вглядывалась в мозаики, широко распахнув глаза. Изображения поражали меня необычностью и красотой. На одном из панно королева Фейри сидела на величественном троне, окруженная придворными. Расположившись в зелени у журчащего ручья, она была одета в легчайшее платье, сотканное из живых цветов. Ее волосы были ярко-синими, а кожа — прозрачной, словно лазурь. Цвет ее кожи напомнил мне мальчика, которого казнил Артур. Я почти слышала шелест листьев, когда смотрела на картину. Некоторые сцены изображали людей. Они были скромно одеты, меньше ростом и сдержанней в поведении. На одной из мозаик люди приносили дары королеве, стараясь расположить ее к себе, как смиренные подданные. На другом панно красивые мужчины и женщины танцевали на вершине холма. Их длинные волосы развивались на ветру, тела сияли на солнце, а лица были полны веселья. Они кружили в танце, создавая иллюзию вечной красоты и беззаботной гармонии. Но не все изображения демонстрировали идиллию. Я повернула голову вправо и ахнула. Здесь была запечатлена совершенно иная сторона жизни феери. Мозаики обрели более темные оттенки, и их красота становилась пугающей. Некоторые феери изображались с рогами, другие — с острыми когтями, а кое-где были черты, способные напугать даже самых смелых. Перья, мех, чешуя — в лицах феери не было ни милосердия, ни добра. В их взглядах сквозила злоба. В отличие от идиллических пейзажей на противоположной стене, в этих работах царили пустота и разруха. Природа была разорена, и мозаика показывала опустевший каменистый ландшафт, где не было места жизни, только острые камни и редкие колючие кустарники с торчащими шипами. Я не могла оторвать взгляда от мозаик, на которых были изображены люди в цепях, которых вели феери-воины, держа в когтистых руках кнуты. Люди выглядели поверженными, угнетенными, а феери смотрели на них с жестокостью и презрением. Я попыталась представить, как отреагирует Артур, если увидит эти мозаики. «Ты шокирована?» — спросила Мерлин, изучая мое лицо. «Немногие могут прийти сюда». «Я удивлена», — выдавила я. «Это...» «Мы обычно не думаем о феере, как о существах с двумя сторонами, да?» — заметила Мерлин. «О чем вы?» — Мерлин пожала плечами. «Так же, как у людей, у феери есть светлая и темная стороны». Художник изобразил феери как красивыми, она указала на левую стену, так и уродливыми. «Смысл ясен, я думаю». Я уставилась на нее. «Это все, что вы можете сказать? А что насчет людей справа?» Женщина наклонила голову, раздумывая. «Некоторые феери, возможно, действительно были жестоки к людям. Тем не менее, наши родословные тесно переплетены. Минуло почти 200 лет с тех пор, как феери покинули континент Эскиры. Но до этого мы, вероятно, жили с феери бок о бок в относительном мире». «Но мир вряд ли был вечным», — подумал я, но задала вопрос. «Кто все это создал?» «Храм — самое старое здание в Камелоте. Возможно, во всем Пендрете. Кое-кто считает, что некоторые части — дело рук феери». «А что насчет святилища?» — рискнула спросить я. «Не сегодня», — ответила Мерлин с легкой улыбкой. Она снова повернулась к двери и повела меня на главный двор. Когда мы вышли на свет, она остановилась. «Твой брат всегда проявлял должное уважение к богиням и храму», — сказала она, и это прозвучало как явное преувеличение. «Но в последнее время его особенно интересует брат трех сестер. «Перун?» — я нахмурилась. «Я не знала». Он задавал вопросы ученым-послушникам. «Он, кажется, очень увлечен священными ритуалами Перуна, которые раньше проводились монархами Пендрагона», — пояснила Мерлин. «Конечно же, то было сотни лет назад». «Понятно», — пробормотала я. «Я не знала, что Перун играл роль в нашей религии в прошлом. Он и Недола всегда были в тени. Я думала, что так было во все времена». «Конечно, это естественно, что мужчине-правителю интересен бог-мужчина», — хмыкнула Мерлин. «Твой брат просто любопытен. Я уверена, что он все так же проявляет должное уважение к трем». Я не ответила. «Вчера?» — она замешкалась. Я была разочарована его решением. То, какой приговор он вынес юному вору. Юному вору. Не мальчику с кровью Фейри. Я тоже, честно призналась я. Мерлин вздохнула и прикрыла ладонью лоб. Какое расточительство. У мальчика был огромный потенциал. Уверена, именно поэтому он и казнил его, тихо сказала я. Жрица встретилась со мной взглядом. Он загубил жизнь, и это грех, сказала она. Однако закон суров. Именно так. Мне стало интересно, солидарны ли мы с ней в данном вопросе, или же Мерлин просто считала, что мальчик пополнил бы ее коллекцию талантливых юных акалитов. Или, может быть, ее больше беспокоила жестокость, безжалостность казни. Возможно, она переживала за Артура, как и я. «А какие у Перуна ритуалы?» — спросила я, внезапно заинтересовавшись. Мой вопрос застал женщину врасплох. Мерлин уже собиралась вернуться в храм. Когда она повернулась ко мне, ее лицо помрачнело. Их было много, и все они были связаны с кровью. Я накинула капюшон и медленно зашагала обратно к замку, погрузившись в раздумья.